Г. Влияние дедушки и бабушки. Самое сложное в сценарном анализе, в клинической практике, проследить влияние деда и бабушки. Это показано на рисунке 17, который является более детальной версией рисунка 7. Здесь можно видеть, что РРЕ в матери разделен на две части – ОРРЕ и МРРЕ. ОРРЕ представляет влияние ее отца, когда она была совсем маленькой, отцовский родитель в ее ребенке, а МРРЕ представляет влияние ее матери, материнский родитель в ее ребенке. На первый взгляд такое разделение может показаться слишком сложным и непрактичным. Но для человека, привыкшего к рассуждениям в терминах состояния «я», это не так. Например, пациенту не требуется много времени, чтобы научиться различать в самом себе ОРРЕ и МРРЕ. «Когда я была маленькой, отцу нравилось заставлять меня плакать, а мама любила наряжать меня так, чтобы подчеркивать сексуальность», — говорила красивая плачущая проститутка. «Папа хотел, чтобы я была умной, а мама любила нарядно одевать меня», — сказала умная, хорошо одетая женщина-психолог. «Папа говорил, что девочки ни на что не годятся, а мама одевала меня как мальчика», — говорила испуганная девушка-битник в своем мальчишеском наряде. Каждая из этих женщин очень хорошо понимала, когда ее поведение в раннем возрасте определяло влияние отца ОРРЕ, а когда матери МРРЕ. Когда они плакали, проявляли ум или пугались, они делали это для отца. А когда выглядели сексуально, хорошо одевались или вели себя по-мальчишески, поступали так в соответствии с материнскими инструкциями. Вспомним, что родительские ограничения – приходят от родителей противоположного пола. В таком случае ОРРЕ в матери – это ее электрод, а МРРЕ в отце – его электрод. Смотри рисунок 10. Таким образом, сценарные указания матери приходят к мальчику от ее отца, и поэтому можно заключить, что сценарное программирование мальчика исходит от его деда с материнской стороны. Отцовский приказ – приходит к девочке от матери отца, то есть программирование сценария девочки осуществляется ее бабушкой с отцовской стороны. То есть электрод – это мать, дед в голове мальчика, а в случае девочки – отец, бабушка в ее голове. Вернемся к описанным выше случаям. Бабушка проститутки несколько раз была замужем и разводилась с мужьями. Бабушка женщины-психолога была известной писательницей, а бабушка девушки-битника всю жизнь боролась за права женщин. Теперь становится ясно, почему на семейном параде, изображенном на рисунке 15, поколения чередуются по полу: бабушка, отец, пациентка, сын, внучка. С другой стороны, рисунок 16 показывает, как можно приспособить такую диаграмму, чтобы проследить поколение по мужской или женской линиям. Эта универсальность и делает диаграмму сценарной матрицы ценным инструментом. Диаграмма обладает свойствами, о которых не подозревал даже ее изобретатель. Это сравнительно простой метод, который позволяет понять такие сложные проблемы, как семейная история, передача культуры и психологическое влияние деда и бабушки.